Но вот впереди скорбные вереницы пленниц, неведомо откуда взявшись, точно родившись из стамбульской пылищи, появилась отара серых лохматых овец. Овцы плотно теснились, напуганно налетали друг на друга, тыкались сослепу то в одну, то в другую сторону. Чабаны в высоких, островерхих, мохнатых шапках, в когда-то белой, а теперь безнадежно заношенной одежде, гикали на своих одуревших животных, сбивали их герлыгами еще плотнее, гнали дальше на продажу или на убой. А впереди отары, важный, как сена-мага, выступал огромный черный козел с повешенным на шею колокольчиком-ботолом из позеленевшей меди. И таметь с каждым покачиванием козлиной шеи звенела глухо, мучительно, как Настасино сердце. Отара была, как их доля. Овец гнали, как людей, а людей, как овец. Духом гибели повеяло на несчастных женщин от этого зрелища. В ноздри бил им смрад ненависти, слышался голос смерти. «Гей! Гей!» — кричали чабаны-болгары голосами устало тусклыми. Анастасия чудилась, будто это глубоко в ее груди звучит чье-то предостережение. «Стой! Стой!» И тело ее словно одервенело, потеряло гибкость и изящество. Не могла ступить ногой, не могла шевельнуться. Вот так бы упала. Ударилась о землю и умерла тут, чтоб не видеть этого чужого города. Не ощущать на себе липких, ползущих, как гусеницы, взглядов, не знать унижения и страха, сравняться с теми овцами, предназначенными на убой. Но снова смилостивилась над нею судьба. Евнухи свернули в проулок к двухэтажному деревянному дому, старому и расползшемуся, как и его хозяин Сена-мага. Настасья краем сознания отметила густую резьбу, маленькие окошечки с густым плетением деревянных решеток наверху, крепкую дверь с толстым медным кольцом, старое дерево перед домом, клонившееся на стену, вот-вот упадет. Из бесконечного Стамбула, из его ненависти и муки бесконечной, они были брошены теперь в тишину этого прибежища. В тесноту деревянной клетки тюрьмы, где свободу заменили решетками на окнах, старыми коврами на полу, подушками-мендерами, беспорядочно разбросанными между медной посудой, курильницами, вещами незнакомыми, причудливыми, бессмысленными и враждебными. С женщин сняли железные ошейники. Наконец-то, наконец, показали, где вода, где все необходимое. Хоть и навеки, может, похоронены в этих четырех стенах, но спасены от алчных глаз и живы. Живы. Сена-мага, приглядываясь, как провожали пленниц на женскую половину и крепко запирали для надежности, бормотал молитву благодарности. Во имя Аллаха, милостиво, милосердного, от зла тех, что дуют на узлы, от зла завистника, если он завидовал. Медленно поплелся на мужскую половину дома селямлик. Теперь мог терпеливо выжидать со своей добычей, пока придет время выгодно ее продать. Ту красноволосую продаст венецианцу, давшему задаток. А до тех пор она будет вместе со всеми. Торопиться с нею не следует, хотя она и не его наполовину. Никогда не надо спешить отдавать чужое. Если дадите Аллаху хороший заем, он удвоит вам и простит вас, знающий сокровенное и явное, велик, мудр. Валиде. О своей новой рабыне Ибрагим забыл. По крайней мере, хотел, чтобы так думали. Кто? Его евнухи, которых должен был держать для присмотра за гаремом? или сама рабыня, слишком дерзкая и неукротимая для своего положения.